«Эй, Хэмиан!» — позвал Пьемур, вытянув руку в сторону курганов на крутом берегу реки. «Эти холмы! Их насыпали человеческие руки!» «Вероятно!» — кивнул кузнец, не отрывая глаз от веревки, которую он аккуратно сворачивал в кольца. Обучение в кузнечной мастерской не лишило его приобретенной с детства сноровки в обращении со снастями, тросами и канатами. «Вниз по реке на левом берегу есть еще такие же. Не знаю, откуда они взялись». «Но неужели тебе не интересно?» Пьемур бросил на кузнеца недоуменный взгляд. Иногда ему казалось, что этот спокойный великан принимал всю красоту и чудеса мира как нечто само собой разумеющееся. Хэмиан поднял глаза на юного орфиста и усмехнулся. «Мне вполне хватает своей работы, парень. Я не могу бросить все дела и копаться в древних развалинах». Он взлохматил огромной ладонью, выгоревшей на солнце, волосы юноши. «Впрочем, эти курганы принесли кое-какую пользу. Они идут точно по направлениям рудных жил. Не знаю, как предки определяли такие вещи». Пораженный Пьемур отпрянул. «Предки? Но в записях нашего цеха нет никаких упоминаний о том, что на южном материке кто-то вел горные работы». «Чего стоят эти записи?» – пожал могучими плечами Хэмиан. «У мастера Фандерелла в Телгарии их целые груды. Кто и что продал, да по какой цене, сколько выплавлено металла и куда он направлен, откуда поступила руда и больше ничего». Он повернулся к гребцам и рявкнул. «Поживее, парни, шевелите веслами. Ты четвертый и шестой тоже. Прилежнее, ребята, или вечером останетесь без пива». Лицо Пьемура вытянулось. Хэмиан лизнул палец, поднял вверх и, пробормотав «ветер поднимается», ободряюще похлопал своего молодого спутника по плечу. «Если хочешь, на обратном пути займись исследованиями. Заодно продемонстрируй Шторику свое искусство в картографировании. Посмотри, он обвел рукой широкую реку в зеленых берегах. Какое превосходное место! Стоит изучить его поподробнее. Поставим здесь холт и начнем сплавлять руду прямо в Нират или Кирун. Заодно какой-нибудь приличный человек получит дом и хозяйство. Да, эту островную реку давно пора положить на карту». Хэмиан давно решил, что водный путь поможет быстрее проникнуть вглубь континента. На своем шлюпе они спустились вдоль линии побережья на юго-восток от южного, миновали широко раскинувшуюся дельту реки, затем развилку, где основной рукав принимал воду, сбегавшую с холмов притока. Как раз в этом месте Хэмиан и собирался поставить холт, если река и дальше окажется судоходной. Лес и заливные луга под рукой доброго хозяина обеспечат шахтеров пищей. Вокруг не было болот, и тропа к рудникам, проложенная по твердому грунту, позволит легко вывозить руду на упряжках тяжеловозов. Работы предстояло много, и Хэмиан взял с собой большую часть людей, недавно прибывших с севера. Бросив еще один взгляд на курганы, медленно исчезавшие из вида, кузнец задумчиво сказал: «Может быть, их насыпали рыбаки, потерпевшие кораблекрушение, и там под ними простые землянки?» Пьемур покачал головой. «Слишком древними выглядят эти холмы, слишком их много. Сомневаюсь, что такое под силу рыбакам. К тому же в записях нашего цеха нет никаких упоминаний об исчезновении больших кораблей. К берегам южного материка никто не плавал много сотен оборотов». Большой квадратный парус хлопнул, наполнившись ветром. Хэмиан махнул рукой гребцам. «Суши весла, ребята! Если ветер продержится, мы будем на месте через 2 дня». Он взглянул на Пьемура. «Жаль, что в этот раз мы не увидим водопадов. Захватывающее зрелище!» «Водопады!» Глаза юного орфиста сверкнули. «Да, Торик посылал исследовательскую партию вверх по островной реке как раз перед тем, как я уехал в Талгарскую мастерскую кузнецов. Они добрались до водопадов. Там скалы, отвесные скалы, на которые невозможно забраться». Заметив, что Пьемур погрузился в задумчивость, Хэмиан расхохотался. «И не мечтай, ни тебе, ни твоему дуралею на них не влезть. Разве только Фарли слетает и посмотрит». Он кивнул на золотую ящерку на плече орфиста. «Кстати, твой дуралей что-то забеспокоился, иди-ка к нему». «Он с большей охотой топает по берегу, чем плавает в лодке», — пробормотал Пьемур. Подойдя к мотавшему головой скакуну, Орфис устроился на палубе у его передних ног, вглядываясь в равнину на правом берегу и темневший за ней лес. Парли вспорхнула с его плеча и начала описывать медленные круги в вышине. Невольно Пьемур позавидовал своей золотой. Что видит она с высоты? Что там за лесом? Шара уговорила Хэмиана взять его в экспедицию в качестве разведчика и картографа. И юный Орфис горел желанием доказать свою полезность. Пьемура вовсе не прельщало возвращение на север, в главную мастерскую Форт-Холда, хотя Санатор не раз намекал ему, что не худо бы закончить учение и украситься ленточкой подмастерья. Но странствия по неведомым землям с необоримой силой тянули Пьемура. От самых окраин Великих Болот до побережья залива, на запад и восток от Южного, Торик ставил холды, заселял их верными людьми. Пьемур обучал новых хозяев, что были гораздо старше его самого, простейшим барабанным кодом. Иногда, посмеиваясь над их неуклюжестью, он, тем не менее, трудился изо всех сил. Торик оказался совсем другим человеком, чем мастер Робинтон, Сибел и прочие наставники молодых орфистов. Один раз испытав на своей спине его тяжелую руку, Пьемур не собирался вновь раздражать владыку Южного. Он понял, что Торик очень честолюбив, возможно, не меньше самого мастера Робинтона. Но в отличие от главы орфиста, временный хозяин Пьемура больше полагался на силу, чем на хитрость. Однако опасная и изумительная земля Южного континента пока оставалась неизмеримо могущественнее, чем горстка людей, осевших на одном из полуостровов гигантского материка. У Пьемура кружилась голова, когда он думал о том, сколь обширны еще неисследованные пространства. Неужели Торик мечтает удержать их в своем кулаке под властью одного холда? Если обремененные сыновьями северные владетели узнают, сколько тут прекрасных земель, их не удержат никакие запреты. Не мудрено, что Торик старался ухватить все, до чего дотягивалась его рука. Санатор убеждал Пьемура, что главный орфист в курсе дел Торика, однако юноша все больше сомневался в этом. Знал ли Санатор хотя бы о половине проектов и начинаний Торика? Пьемур вздохнул. На травянистом прибрежном откосе лежали две большие пятнистые кошки, щурясь на проплывающее мимо судно. Шара рассказывала об этих забавных существах. Может, еще раз спросить их Хэмиана? Но опять блаженно вздохнув, Пьемур остался на месте. Почему-то ему ни с кем не хотелось делить этот миг.